перчаток. Большая кошачья сказка. Правил в стране Жуляндии один король. И правил он, можно сказать, счастливо. Потому что, когда надо, все подданные его слушались с любовью и охотой. Один только человек порой его не слушался. И был это никто иной, как его собственная дочь, маленькая принцесса. Король ей строго-настрого запретил играть в мяч на дворцовой лестнице. Но не тут-то было. Едва только ее нянька задремала на минутку, принцесса прыг на лестницу и давай играть в мячик. И, о ужас, шлепнулась и разбила себе коленку. Тут она села на ступеньку и заревела. Не будь она принцессой, смело можно было бы сказать, завизжала, как поросенок. Ну, само собой, набежали тут все ее фрейлины с хрустальными тазами и шелковыми бинтами, 10 придворных лейб-медиков и 3 дворцовых капеллана. Только никто из них не мог ее ни унять, ни утешить. А в это время шла мимо одна старушка. Не плачь, деточка, не плачь, принцессочка. Хочешь, принесу я тебе неведому зверушку. Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, а усы богатырские. Шерстка искры мечет, да не сгорит. И есть у нее 16 карманов, а в тех карманах 16 ножей, да она ими не обрежется. Уж если я тебе ее принесу, ты плакать не будешь, верно? То ты, бабушка! Наверное, такой зверушки на всем белом свете нет. А вот увидишь, коли мне король-батюшка даст, что я пожелаю, я тебе эту зверушку мигом доставлю. И с этими словами побрела, поковыляла старушка потихоньку прочь. А король-то все видел и слышал. Он как раз в ту пору из окошка выглянул узнать, о чем дочка плачет. Услышал король, как старушка дочку его утешила, сел на свой трон и стал держать совет со своими министрами и советниками. Но неведомо зверушка так и не шла у него из головы. Глаза изумрудные, да никому их не украсть. Сама невеличка, а усы богатырские. Шерстка искры мечет, да не сгорит. И есть у нее 16 карманов, и в них 16 ножей, да она ими не обрежется. Что же это за зверушка? Видит министр, король все что-то про себя бормочет, головой качает, да руками у себя под носом водит, здоровенные усы показывает. И в толк никак не возьмут, к чему бы это? Наконец государственный канцлер духу набрался и напрямик короля спросил, что это с ним? А я вот над чем задумался, что это за неведомая зверушка? Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, а усы богатырские. И есть у нее 16 карманов, а в тех карманах 16 ножей, да она ими не обрежется. Ну что же это за зверушка? Да, глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Mm-hmm. Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, а усы богатырские. Да? Король, батюшка, такой зверушки на всем белом свете нет. Послал тогда король своего гонца, самого скорого, с наказом старушку сыскать и во дворец представить. Пришпорил гонец коня, а только искры из-под копыт посыпались, и никто и ахнуть не успел, как он перед старушкиным домом очутился. Эй, бабушка! Король твою зверушку требует. Получит он, что желает, если он мне столько талеров пожалует, сколько чистейшего на свете серебра чепчик его матушке прикрывает. Гонец обратно во дворец полетел, только пыль до неба заклубилась. Король, батюшка, старушка зверушку представит, если ей ваша милость столько талеров пожалует, сколько чистейшего на свете серебра чепчик вашей матушки прикрывает. Согласился король и тут же отправился к своей матушке. Матушка, у нас сейчас гости будут. Надень же ты свой хорошенький маленький чепец. Самый маленький, какой у тебя есть, чтобы только макушку прикрыть. И старая матушка его послушалась. Вот старушка вошла во дворец, а на спине у нее была корзина, хорошенечко завязанная большим чистым платком. В тронном зале ее ожидали уже и король, и его матушка, и принцесса. Да и все министры, генералы, тайные и явные советники тоже стали тут, затаив дыхание от волнения и любопытства. Не спеша, не торопясь, стала старушка свой платок развязывать. Сам король вскочил с трона, до того не терпелось ему поскорее увидать неведомую зверушку. Наконец, сняла старушка платок. Из корзины выскочила черная кошка и одним прыжком взлетела прямо на королевский трон. Ой, вот так. Да ведь это всего-навсего кошка. Выходит, ты нас обманула, старая? Я вас обманула. Ну-ка, гляньте, разве у нее не изумрудные глаза? И уж их-то у нее, король-батюшка, никто не украдет. А усы у нее богатырские, хоть сама она и невеличка. Да. А зато шерстка у нее черная, и никаких искр от нее не сыплется, бабушка. Погодите-ка, вот поглажу кошечку против шерстки. Как затрещат электрические искры. А лапки у нее бархатные. Сама принцесса не пробежит тише нее. Даже босиком на цыпочках. Ну, ладно. Но все-таки у нее нет ни одного кармана. И тем более никаких 16 ножиков. Карманы у ней на лапках. И в каждом спрятан острый-приострый кривой ножик-коготок. Сосчитай-ка, выйдет ровно 16. Ну что ж, тогда придется мне кошку купить. Ну и хитра же ты, бабушка, нечего сказать. Стал король выкладывать денежки. Взял он у своей матушки с головы маленький чепец, самый маленький, какой у нее был. Высыпал талеры на стол и накрыл их чепцом. Но чепец был такой крошечный, что под ним поместилось всего лишь 5 серебряных талеров. Вот твои 5 талеров, бабушка. Бери и иди с Богом. У нас не такой уговор был, король, батюшка. Должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько чистейшего на свете серебра чепец твоей матушки прикрывает. Думаю, король-батюшка, что нет на свете серебра чище, чем серебряные седины твоей матушки. Вот и выходит, король-батюшка, что должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько серебряных волосков у твоей матушки под чепцом уместилось. О, ну и жулябей же ты, бабушка. Во всей Жуляндии второй такой хитрой жулябии не найти. Согласился король. Попросил он свою матушку сесть поудобнее и приказал своему главнейшему лейб-бухгалтеру сосчитать, сколько серебряных волосков умещается под чепцом. Принялся лейб-бухгалтер считать, а королевская матушка сидела тихо-тихо, не шевелясь. Старушки, сами знаете, не прочь порой вздремнуть. Вот и старая королева заснула. Она спит, а лейб-бухгалтер считает. И когда он дошел до 3000-го и последнего волоска, дрогнула у него рука. И он за волосок потянул сильнее, чем надо. Ой, зачем вы меня разбудили? Мне такой чудный сон привиделся. Приснилось мне, что сейчас наш будущий король в пределы нашей державы вступает, и привела его к нам вот эта черная кошечка. И приехал будущий король к нам со всем своим домом. Ну, нет, простите меня, матушка, но этого уж никак не может быть. Нет такого человека, чтобы мог привести с собой целый королевский дворец. Не суди о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Делать нечего. Выложил король деньги на стол. Живехонько отсчитал он монета в монету 3000 талеров. Ровно столько, сколько серебряных волосков умещалось под чепцом его матушки. Ну вот, бабушка, получай и с Богом. Что говорить, ты любого вокруг пальца обведешь. Добралась старушка домой, очень довольная и тем, что принесла столько денег, и тем, что Мурка попала в хорошие руки, а больше всего тем, что вощи уже привез к ней из соседней державы ее внука, Вашика. Как вы уже слышали, кошку звали, собственно говоря, Мурка. Но принцесса надавала ей еще целую кучу всяческих имен. Киса, кисонька, кисочка и кисюра, кошенька, кошечка, каташка и катуська, мурмашонок, мурлышка и мурзилка, кисенок, чернушка, пушок и даже пусенька. Теперь вам понятно, как принцесса ее полюбила? Поутру, едва открыв глаза, она первым делом искала свою кисоньку и находила ее у себя в постели. Мурка, лентяйка, нежилась на одеяле и только мурлыкала, чтобы сделать вид, будто она что-то делает. В сущности, Мурка была кошка, как все кошки. Одно отличало ее от обычных кошек. Она любила дремать, сидя на королевском троне. А этого обычные кошки, как правило, не делают. Умела Мурка мурлыкать. Отлично умела ловить мышей. Умела видеть в темноте. Умела шипеть так страшно. Умела лазить по деревьям и залезать на крыши. И оттуда на всех свысока поглядывать. С придворным псом по имени Бувка она сначала поссорилась, а потом подружилась. Они так подружились, что даже начали друг другу во многом подражать. Мурка научилась бегать за принцессой, как собачонка, а Бувка, подсмотрев, как Мурка приносит под ножью трона пойманных мышей, приволок к ногам короля здоровенную кость, найденную им где-то на свалке. Правда, его никто за это не похвалил. Но вот однажды королевская кошка пропала. Ой, кто-то украл нашу Мурочку. Ну, кошка невидаль большая. Но ведь эта кошка должна привести к нам будущего короля. Нет, нет. И я не хотел бы ее лишиться. И король приказал вызвать своих лучших сыщиков и отправить их на поиски королевской кошки. Сыщикам было очень нелегко, но им удалось разузнать, что Мурка убежала туда, где родилась. Ведь кошки обычно так и поступают. Когда об этом доложили принцессе, она немедленно отправила верхового гонца к избушке старой бабушки. Гонец поскакал, только искры из-под подков брызнули, и, глядь, перед хижиной сидит бабушкин внук и держит черную кошку на руках. Вашик! Вашик! Принцесса требует свою кошку назад. Ах, как жалко было Вашику расставаться с Муркой. Господин гонец, я принесу ее принцессе сам. Вашик посадил Мурку в мешок и побежал с ней во дворец примехонько к принцессе. Принцесса! Принцесса! Вот я принес нашу кошку. Если это ваша Мурка, пусть она у вас и останется. Я не знаю, наша это Мурка или нет. Ой, знаешь что? Мы позовем Бувку. Когда Бувка увидел Мурку, он от радости завилял хвостом так, что ветер засвистел. Это Мура, Мура. Бувка ее узнал. Ваша. Что же мне тебе дать за то, что ты мне ее принес? Ну, говори, говори. Мне совестно. А почему? А почему тебе совестно это сказать? Потому что ты мне все равно этого не подаришь. А если я все-таки подарю? Не подаришь. А если все-таки? Нет, не подаришь. Ведь я же не принц. А, ой, погляди вон туда. И когда Вашик оглянулся, она стала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Прежде чем Вашик опомнился, она уже убежала в угол, схватила Мурку и спрятала лицо в ее шорстке. Вашик, это то, что ты хотел? Да, принцесса. Тут в покой вошли фрейлины, и Вашик поскорее убежал. Весело бежал он домой. Только в лесу он задержался, чтобы вырезать ножиком из коры кораблик. Но когда он прибежал домой, Мурка сидела на пороге и умывалась. Бабушка! Бабушка! Да ведь я только что отнес Мурку во дворец. Ну что ж, малыш, такая уж кошачья природа. Придется тебе завтра утром опять отнести ее принцессе. Поутру Вашек снова побежал с Муркой во дворец. Принцесса! Принцесса! Вот я Мурку опять принес. Она от вас убежала, проклятущая кошка, и прибежала прямо к нам. Давай ее сюда. А что тебе сегодня дать за Мурку? Не знаю. Ну, скажи. Не скажу. Может быть, то же, что вчера? Может быть. И, получив свое, он довольный побежал домой. А когда он пришел домой, Мурка сидела на пороге и разглаживала себе лапкой усы. Утром Вашек опять побежал во дворец. Ты хитрюга. Я знаю, что ты нарочно это с кошкой устраиваешь, чтобы опять получить то же, что вчера. Ну, если вы так думаете, принцесса, что ж, хорошо. Тогда я больше никогда не приду. Грустный-прегрустный побрел Вашек домой. Но едва он туда пришел, как увидел Мурку. Вашек сел на порог, взял ее на руки и молчал. И тут вдруг цок-цок-цок-цок-цок прискакал королевский гонец. Вашек, Вашек, король велел тебе сказать, чтобы ты принес Мурку в замок. А зачем? Кошка ведь все равно возвращается туда, где она родилась. Я же ей сказал, что больше не приду. Господин гонец, собака привыкает к человеку, а кошка привыкает к дому. И видно, наша Мурка никуда из этого домика не уйдет. Гонец повернул коня и поскакал во дворец. А на следующий день огромный, запряженный целой сотней лошадей воз остановился перед бабушкиной избушкой. Кучер слез с козел и закричал. Бабушка, король-батюшка повелел вам сказать, что если кошка привыкла к дому, то я должен привести вместе с кошкой и домик, и вас, и Вашика заодно. Во дворцовом парке хватит места для вашего домика. Пришло множество людей. Они помогли погрузить домик. Кучер щелкнул кнутом, крикнул «О!». Сотня лошадей тронулась. И воз, и домик поехали во дворец. А на возу перед домиком сидели бабушка, Вашек и Мурка. Тут-то бабушка и вспомнила, что когда-то матушка короля видела во сне, что Мурка приведет во дворец будущего короля, и приедет он со своим домом. Вспомнить она вспомнила, но сказать ничего не сказала. Встретили их во дворце с большой радостью. Домик поставили в саду, и уж, конечно, Мурка теперь и не думала никуда убегать. Она жила с бабушкой и Вашиком, как у себя дома. А принцесса, когда хотела с ней поиграть, сама отправлялась в маленький домик. И видно, она очень любила Мурку, потому что приходила каждый день. Принцесса и Вашик стали лучшими друзьями. А что случилось потом, то уже к нашей сказке не относится. Но если Вашик и вправду стал потом королем в этой стране, то случилось это, ребята, не из-за кошки и не из-за его дружбы с принцессой, а из-за больших и славных дел, которые Вашик, став большим, сделал для блага всей страны. А тот, кто хочет еще что-нибудь узнать про Мурку, пусть внимательно и с любовью понаблюдает за какой-нибудь кошкой. Ведь в каждой кошке есть кусочек Мурки, и каждая умеет делать тысячи забавных штучек и охотно показывает их всем, кто ее не мучает.